Глава 23. Обрявка позвонила в дверь, и вскоре мы услышали тихий голос. — Кто там? — Я, кто же еще? — ответила Алла. Дверь открылась. Увидев незнакомых людей, Соня испуганно попятилась назад. — Значит так, подруга, — деловито заявила Обрявка. — Наши планы резко меняются. Ты где-то наследила, вот и встречай теперь непрошенных гостей. Эта сыщица по твою душу сюда приехала. Мне твои заморочки ни к чему. Отдавай мне медведя и забудь, что мы когда-то были с тобой знакомы. С квартиры съедешь сегодня же. Ключи оставишь здесь. Дверь захлопнешь. Ну, что встала, как копанная? Тащи сюда игрушку. Лицо Софьи Кривцовой приобрело меловую бледность. Алла снова на нее прикрикнула, и маникюрша, вместо того, чтобы пойти в комнату и принести какого-то медведя, стала бесформенной массой сползать по стенке на пол. Короче, она упала в обморок. Я тут же склонилась над ней, пощупала пульс. Обревка отпустила в ее адрес едкую шуточку, прошла в комнату, взяла большого плюшевого медвежонка и бросила мне на прощание. Но... Вы тут сами разбираетесь, а я ухожу. С этой минуты нас ничего не связывает. Последняя фраза прозвучала как вопрос. Разумеется, ответил я. Задерживать Аллу Матвеевну мне было совсем ни к чему. Когда дверь за ней захлопнулась, Ирина меня спросила. Тань, а зачем ей медведь? Она что, маленькая? Вот уж чего не ожидала, так этого. «Ира, все не так просто. Я тебе потом объясню, какие у меня возникли мысли насчет этого медведя. А пока помоги мне привести Соню в чувство». «А как?» «Хотя бы воды принеси». Моя компаньонка отправилась на кухню. Я стала легонько бить Кривцову по щекам. Она очнулась, но, увидев меня, едва снова не лишилась чувств. «Соня, успокойся», — мягко сказала я. Мы не причиним тебе зла. Кривцова попыталась меня оттолкнуть, но, сообразив, что бессильно, взвыла, как затравленный зверек. Затем с ней случился истерический припадок. Я пыталась что-то объяснить ей, но она меня не слушала, а выла волком, рыдала в три ручья, размахивала в отчаянии руками. Мне пришлось ударить ее по лицу, чтобы привести в чувство. Она замолчала и впала в ступор. Я взяла у Ирины стакан с водой и насильно заставила Кривцову выпить его до дна. Затем сказала, «Ты напрасно так нервничаешь. Я частный детектив, меня нанял Александр Станиславович Писаренко, чтобы найти тебя. Вот я тебя и нашла». «Зачем? Ну зачем вы сюда пришли? Вы же все испортили, вы отняли у меня такой шанс. В России у меня нет будущего, нет». Я приняла бы гражданское, украинское гражданство, и мне дали бы настоящий паспорт. Женя и Аля обещали, что там мне с этим помогут. А что теперь? Так, Соня, давай потихоньку собираться. Мы отсюда немедленно съезжаем. Если я и съеду отсюда, то только без вас. Стойте! Вы называете меня Соней, значит, вас нанял не Саша. Он не знал моего настоящего имени. «Успокойся. Меня нанял именно Писаренко. Просто я была у тебя на родине, в Светличном, поэтому знаю твое настоящее имя. И Александр Станиславович его теперь тоже знает. Я вам не верю. Он не знал обо мне ничего, даже то, откуда я родом. Вас нанял Марат». «Сонечка, успокойся. Давай позвоним Александру Станиславовичу, и он подтвердит, что я действую по его заданию». Мое предложение повергло ее в шок. «Нет!» — Кривцова в отчаянии замахала руками. «Это еще хуже. Я не смогу с ним разговаривать, ведь он знает, что я его обманывала. Саша меня теперь ненавидит». «Дурочка! Он тебя любит, несмотря ни на что». «Он любит не меня, а Ольгу Верещагину, а я Софья Кривцова, подозреваемая в убийстве и утонувшая в Чевелихе. У меня нет никакого будущего». Оно забрежило где-то там, впереди, но вы все испортили. Успокойся, все не так безнадежно. Ты была не единственной подозреваемой в убийстве Розы Кураевой. Против тебя не было никаких улик, и мотива убивать тяжело больную женщину у тебя тоже не было. Зато были показания Марата. Он меня представил такой злодейкой, что ни один адвокат бы не помог. Да, я знаю про его показания. Но теперь Кураев мертв. Ты ведь прежде всего от него сбежала, да? Мертв? Переспросила Соня, вскинув на меня изумленный взгляд. Наверное, ей казалось, что Марат, этот гений зла, бессмертен. А вы меня не обманываете? Мертв? Этого просто не может быть. Может, еще как может. Я говорю тебе истинную правду. Ну, отчего он умер? Он ведь был абсолютно здоров. Я это говорю как медсестра. Несчастный случай в быту. Поражение электрическим током, ответил я, не сочтя нужным раскрывать роль Мирона, да и свою собственную в этом трагическом событии. Иногда я бываю очень скромной. Так ему и надо. Софья наконец-то поверила в то, что справедливость может восторжествовать. Или просто очень захотела в это поверить. Бог, он все видит, все. Это ведь Марат решил скоропалительно избавиться от своей жены. Он сам и никто иной. Он не мог медлить. Собственно, я так и думала. Но давай ты расскажешь мне об этом и о многом другом чуть позже. Мне тоже есть что тебе сказать. Но сейчас надо собираться. Я оглянулась на свою квартирную хозяйку и спросила. Ир, ты не возражаешь, если мы поедем к тебе? Конечно, нет. Только я хотела насчет медведя уточнить. Что в нем такого ценного? Эта Аля вцепилась в него так, будто он сделан из золота. Наверное, Мишка того стоит. Думаю, что в эту мягкую игрушку была запрятана какая-то контрабанда, которую Соне предстояло перевезти через границу. — Да что вы! Мне сказали, что это подарок племянницы! — возразила Кривцова. Но ее слова на фоне последних событий прозвучали, как детский лепет. — Ну, тебе же не могли сказать, что внутри этого подарка наркотики или золото с бриллиантами? — усмехнулся я. — Нет, этого не может быть! Хотя я, конечно, не понимала, почему к этому медведю столько внимания. Боже, куда я попала? Из огня да в полымя! Никому нельзя верить, никому. И почему я такая несчастная? Никогда мне не будет покоя. Соня снова расплакалась.